таком случае я приеду до 8, — сказал Чарли Типпери и еще раз сердечно пожал ему руку. А пока займемся делом, у меня уже появились кое-какие идеи. В тот же день у Фрэнсиса было еще одно деловое свидание. Когда он вернулся в контору своего маклера Бескома, тот сообщил ему, что звонил Риган и хотел встретиться с ним. Риган просил передать, что у него есть для Фрэнсиса интересные новости. «Я немедленно к нему поеду», — сказал Фрэнсис, берясь за шляпу. Лицо его сразу посветлело от вспыхнувшей надежды. «Он старинный друг моего отца, и если кто-нибудь еще может вытащить меня из беды, то уж, конечно, он». «Не будьте в этом так уверены», — покачав головой, сказал Бескомб и помолчал немного, не решаясь высказать то, что вертелось у него на языке. «Я звонил ему перед самым вашим возвращением из Панамы. Я был с ним очень откровенен. Я сказал ему, что вы в отъезде, и что положение ваше весьма печально, и... ну да вот так напрямик и спросил, могу ли я рассчитывать на его помощь в случае нужды». И тут он начал увиливать от ответа. «Вы знаете, как люди умеют увиливать, когда их просят об одолжении? Вот так же было и с ним. Но мне показалось, что тут кроется еще кое-что. Нет, я не решался бы сказать, что это враждебность. А только у меня создалось впечатление, ну, в общем, мне показалось, что он как-то уж очень равнодушно и хладнокровно относится к перспективе вашего разорения». «Какая ерунда!» — рассмеялся Фрэнсис. «Он был слишком хорошим другом моего отца». «А вы когда-нибудь слышали о слиянии Космополитен Рейлвейс?» — многозначительно спросил Бескомб. Фрэнсис кивнул. «Но меня тогда еще не было на свете, немного погодя», — сказал он. «Я только знаю кое-что понаслышке. Так расскажите же, в чем там было дело? Почему вы вдруг об этом вспомнили?» «Слишком долго рассказывать, но послушайтесь моего совета. Когда увидите Ригана, не выкладывайте ему всех своих карт. Пусть он сыграет первым. И если он что-нибудь собирается вам предложить, пусть сделает это без всякой просьбы с вашей стороны. Конечно, быть может, я и ошибаюсь, но вам не вредно было бы сначала посмотреть его карты». Через полчаса Фрэнсис уже сидел один на один с Риганом в его кабинете. Он настолько ясно сознавал, какая ему грозит беда, что с трудом сдерживался, чтобы не признаться в этом откровенно. Однако, памятуя совет Бескома, старался, возможно, небрежнее говорить о состоянии своих дел. Он даже пробовал разыграть полное спокойствие. «По уши завяз, а?» — начал Риган. «Ну, не так глубоко, голова у меня еще на поверхности», — шутливо откликнулся Фрэнсис. «Я еще могу дышать и тонуть не собираюсь». Риган ответил не сразу. Несколько минут он изучал последние данные на ленте биржевого телеграфа. «И все-таки ты выбросил на рынок довольно много акций Темпико Петролиум. Зато их прямо рвут из рук», — парировал Фрэнсис. И впервые за все время с удивлением подумал, что, быть может, Бескомб и прав. «Ничего, я заставлю своих противников проглотить столько акций, что их тошнить начнет. И все-таки заметьте, акции Темпико начинают падать, хоть их и раскупают вовсю. Вот что очень странно», — сказал Риган. «Когда на бирже идет игра на понижение, всякие странные вещи случаются», — спокойно и мудро возразил Фрэнсис. «Но когда мои враги напихают себе брюхо тем, от чего я с радостью готов избавиться, у них начнутся колики, и тогда кое-кому придется дорого заплатить за то, чтобы избавиться от последствий своего обжорства. Я думаю, что они вывернут карманы еще прежде, чем я разделаюсь с ними». «Но ведь ты уже дошел до точки, мой мальчик. Я следил за этой битвой на бирже, когда тебя еще здесь не было. Темпико Петролиум — твоя единственная и последняя опора». Фрэнсис покачал головой. «Это не совсем так», — солгал он.